неземной красоты. Из мечты только ты открываешь мне сердце свое для любви. Взявшись за руки, улетим мы вдаль к ярким звездам мир волшебства. Только ты доверяешь все тайны свои и мечты. Только ты вносишь краски любви в наши сны и миры. Взявшись за руки, улетим мы вдаль к ярким звездам мир волшебства. На небе любви горит звезда, нам будет сиять она всегда. Сияние звезд, люблю тебя, наш мир как весна. погашен свет, и в доме тишина. Тебя со мною нет, одна, одна. Настенные часы стучат свое тик-так. Для меня тебя дороже нет. Две дорожки могу. Ждать единственный ответ. Лишь время расставит все точки, и память согреет. Так начало, и время поможет не встретиться нам никогда. Слышишь, не надо грусти. Слышишь, не надо мне звонить. Слышишь, прошу, забудь ты. Глупой надежды нить. Надежды нить. Где-то все осталось в прошлом. Шум прибоя, звездный блеск. А декабрь мне узоры вновь рисует на стекле. Знаю я холодный месяц. В новогодний вечер нам разнесет уют и свечи по домам. Говорили мне. Звенит ночь скоро, а я один, и в сердце холод. Я жду, скучаю, ты же знаешь, а ты со мной опять играешь. Графин вина давно допитый, и окна настежь все открыты. Я слишком пьян и без дыхания, бегу к тебе сквозь расстояние. Где ты сейчас? Идут секунды, не знаю я, и мне так трудно. Найду тебя, ты дверь открой, не могу без тебя. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Идут секунды, не знаю я, и мне так трудно. Найду тебя, ты дверь открой, не могу без тебя. Я хочу быть с тобой. Где ты сейчас? Идут секунды, не знаю я, и мне так трудно.